15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о частичной эвакуации из Москвы. Через 5 дней в столице было введено осадное положение. Передовые отряды вермахта вышли на ближайшие подступы к столице. Некоторые немецкие генералы даже смогли рассматривать наш город в свои бинокли. Операция «Тайфун», ее завершение. К 70-летию разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Леонид Молчанов. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор работ по социально-политической и антропологической истории России, в том числе очерки антибольшевистской эмиграции 20-40-х годов и российская эмиграция и Вторая мировая война. Леонид Молчанов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, исполняющий обязанности заведующего кафедрой источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук. Основные работы: «Газетный мир антибольшевистской России» и «Газета России периода революции и гражданской войны». И начало 12-го года – это не только юбилей Московской битвы, вообще 12-й год – это юбилей многих событий нашей отечественной истории, в том числе военной, и юбилей действий народного ополчения 1612 года, и войны 1812 года, кстати, еще и юбилей, который связан со столетием марша прощания славянки. Как балканским войнам, конечно. Да. Но Агаптина, вот тогда написанный он на, так сказать, балканские события, он стал тоже одним из символов таких вот музыкальных, духовных символов военных событий Великой Отечественной войны. И когда мы говорим о Москве в годы Великой Отечественной войны, о ее защите, о ее роли, вообще вот о роли этой операции военной под стенами Москвы, это, конечно, занимает особое место. Потому что вот в 2005 году на одной из научных конференций, посвященных юбилею Великой Отечественной войны, меня, помню, как-то вот сразила одна мысль. Я подумала, ведь действительно, наверное, это имеет какие-то реальные основания над этим. Во всяком случае, мне это запало в голову. Там один из выступающих говорил, что удар на Ленинград в 1941 году — это было стремление лишить нашу страну коммунистической идеи, покончить с колыбелью мировой революции, с революцией в нашей стране. Удар на Москву наносился с целью лишить нашу страну государственности. И вот фашистские документы первых, так сказать, последних предвоенных лет, там, 40-го года, начала 41-го года, они как раз ведь разрабатывают планы эти. Еще в «Майн кампф» Гитлер писал: нельзя мириться. Он тогда обосновывал основную идею внешней политики. Он писал так: нельзя мириться со второй континентальной державой в Европе. И если Германия увидит, что есть возможность такой державе сформироваться, Германия должна предпринять все средства для того, чтобы покончить с такой возможностью. То есть сама идея уничтожения вот такой крупной державы, а СССР был крупнейшей державой к концу 30-х годов в Европе и в мире, эта, так сказать, идея была стратегическая. И третья группа армий «Юг» удара на южном направлении – это стремление лишить нашу страну СССР возможности экономического возрождения, то есть какого-то возрождения, возможного возрождения после даже падения возможного Москвы, так думали немцы. Поэтому Москва, конечно, она занимает особое место в Великой Отечественной войне. И не случайно, вот я с вами согласна, что да, планы операции «Тайфун», они вызрели и сформировались значительно позже, к концу сентября, 27 сентября начинается операция «Тайфун», закончена ее разработка, уже окончательная, но стратегическое направление, оно было действительно стратегическим направлением в Москве. И, конечно, много зависело в том, чтобы преодолеть вот этот массированный удар, который обрушился на нашу страну, от единства народа, армии и самой власти. И вот как вела себя власть, как себя вел народ под Москвой, собственно, вот я так считаю, вызревала вот эта идея единства. Граждане, братья и сестры! В конце войны, когда ему задали вопрос, когда вы поняли, что война будет проиграна, он сказал так: Москва. То есть Москва для гитлеровцев, она тоже означала очень многое. Для такого военного человека, как Кейтель, профессионал, это вполне логичный ответ был. Да. Я бы еще хотел добавить, что разработка плана «Тайфун» была тесно связана с тем, что план «Барбаросса» в том виде, в котором он задумывался, было ясно, что он провален. Потому что сроки и планы, и идеи, которые в нем были заложены, они явно все срывались. Несмотря на все ошибки, несмотря на недостаточную подготовленность к войне, в общем и целом советские войска оказывали достойное сопротивление. Правда, еще это сопротивление было недостаточным для того, чтобы нанести крупное поражение. Разработка плана «Барбаросса» началась 21 июля 1940 года. Окончательно план был утвержден директивой Верховного главнокомандующего Вермахта за номером 21 18 декабря 1940 года. План предусматривал молниеносный разгром основных сил Красной Армии, западнее рек Днепр и западная Двина, а также захват Москвы, Ленинграда и Донбасса, а затем выход на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Войну предполагалось выиграть в течение 2-3 месяцев. Было ясно, что война в России – это не война в Европе, и уже такие битвы 41-го года, как битва за Киев, как оборона и начало блокады Ленинграда. Смоленского. Смоленское, безусловно. Могилевское даже сражение оборонительное. Оборона Одессы, оборона Севастополя и так далее. И оборона других населенных пунктов, там, где она была налажена, стратегических пунктов обороны, было ясно, что немцев ждут тяжелые потери и что все планы практически надо менять. Скажите, вот сегодня, ну и раньше это было возможно, но, может быть, в последние несколько лет открылись дополнительные возможности по немецким архивам, по мемуаристике, уже секретных данных почти не осталось. Вот вы привели пример подготовки плана «Барбаросса». Неужели такие педанты не могли просчитать коррекцию во времени и реализации планов? Неужели не смогли они... Мы потом вернемся к этой теме. Это снабжение армии. Одна из проблем, почему наступление стало захлебываться, как потом Жуков писал, что немец выдыхается, что недостаточно было организовано элементарное снабжение. Имеется в виду боеприпасы, горючее, запчасти, теплая одежда, продовольствие. Это немцы сами пишут и в письмах солдат, это известно, что они просто износились и изголодали. К концу вот октября как раз, вот самая кульминация событий, конец октября, когда был уже Клин, Подрезково, вот все вот это было, совсем рядом было. Дело все в том, что проблемы со снабжением немецких войск и союзников немцев, они, конечно, были, но главная проблема здесь заключалась, в общем-то, не в этом. Главная проблема заключалась в том, что не смогли просчитать, не рассчитывали, что такую стойкость проявят пусть не все части советской армии, но их Красной армии, советских войск, но их значительное число. Потому что все те сражения, которые я сейчас вот перечислил, мы с вами сейчас упомянули, и Могилевская, и оборона и Киева, и Одессы, и, безусловно, Смоленска, и так далее, и Ленинграда. Это все, конечно, прежде всего стойкость тех защитников, которые сражались до конца. Потому что вот эта стойкость, вот этот героизм, он выбивал из колеи всех, все планы, и выбивал из колеи всех командиров немецких войск. Потому что по всем правилам науки эти части должны были сдаваться или отойти. Этого не происходило. И немецкие потери, и потери союзников немцев были чрезвычайно велики. А это, кстати, был один из важнейших факторов, согласно которым корректировались планы. Потому что немцы не могли позволить себе потерь выше тех, которые они могли понести в том или ином сражении. Ну, конечно, в военной науке же восполняемость личного состава, техники, она планируется. И при наступательных операциях даже против якобы слабого противника просчитываются возможные потери. Но того, что они получили, они не рассчитывали. Не рассчитывали. Ну, вот, по времени последние... и по качеству. Они даже не смогли подготовить необходимого количества зимней одежды, потому что им много нужно для армии. И многие Не рассчитывали на это. План Барбаросса... Не рассчитывали. Да, он был рассчитан совершенно на другие сроки. На другое время года. Да, на другое время года. Поэтому либо пан, либо пропал. Смоленск, когда там в котле было окружено несколько наших армий, которые держались, вопреки всем расчетам, свыше двух недель. Они сковали вокруг себя значительные силы немцев. А ведь это было прямой дорогой на Москву. И вот Смоленск своей кровью, своей стойкостью, он, конечно, в значительной степени преградил немцам путь на Москву. И главное, сорвал сроки. Уже тогда стало ясно. И немцы поняли, что это все. Значит, мы проигрываем в сроках, а значит, возникает вопрос с успехом всей Восточной кампании. Они это прекрасно понимали. Но тоже не могли остановиться. Приказ фюрера много чего значил. Но, кстати, тактика их, она была рассчитана на быстрый натиск. И под это было, так сказать, сфокусировано все. И резервы. Вот. Они очень планомерно вводили резервы. Но ведь стойкость вот это наших бойцов, это, да, один срез проблемы, но есть еще и другой срез проблемы, когда бойцы собой, они, как правильно сказать-то, реабилитировали, что ли, некоторые просчеты высшего командования. Ведь само создание ставки, сначала главного командования она называлась, затем ставки верховного главнокомандующего, это когда уже Сталин ее возглавил, ведь сначала Сталин не возглавил ставку главного командования. И там вот эти некоторые кадровые перетряски профессиональных военных, политиков, это, конечно, все способствовало, к сожалению, тому, что упускались сроки разработки новой военной доктрины. И очень тяжело, конечно, наши военные, высшие военные, они отходили от этой довоенной доктрины, довоенных установок. У нас в советской историографии, естественно, битва под Москвой вполне достаточно разработанная была тема, но как правило, она заканчивалась, что под руководством коммунистической партии наши доблестные вооруженные силы разбили немцев под Москвой. Вот сегодня, когда уже нет необходимости говорить об этом, тем не менее, институт военных комиссаров присутствовал, при командующем фронтами были комиссары, не говоря уже там, ниже. Тем не менее, вот эта вот трансформация от вроде бы как мы защищаем строй до мы защищаем Отечество, вот это вот удалось достаточно грамотно, а может быть это так, судьба так распорядилась, что народ стал защищать свое Отечество. Вставай, страна огромная, на смертный бой, на славный бой. Кстати, мы когда в свое время, я изучал эту тему, кто писал эту музыку, так вот Александров частично взял, я не помню, как правильно это называется, в духовном музыкальной литературе, там есть специальный вот термин, он взял это оттуда, там несколько вот этих таких фраз музыкальных, они из хорала взяты, православных хоралов. И это, конечно, на подсознание очень сильно действовало. Хотя это маленький пример всего, но то, что война стала отечественной, это уже было вот понятно. Ну, вообще-то термин-то не новый. Если вспомнить историю этого термина, то это и 1812 год. И, кстати, это Севастополь вообще-то Первая Отечественная война считается. Ну, конечно. Крымская, да. Конечно, да. А потом и Первую мировую ведь пытались называть, и Всемирная Отечественная, и тоже Великая Отечественная. Там употреблялся этот термин. Поэтому термин, конечно, был не новый. Что касается вот истории этого термина уже в начале войны, то 3 июля, конечно, Сталин уже заявляет эту войну как отечественную. Но 23 июня в газете «Правда» Емельян Ярославский называет эту войну отечественной. Кстати, руководитель Союза безбожников. Да. И вот тут он знал, тоже, что он говорит. Тоже интересный момент. Интересный момент. Ведь люди, которые вступили в войну, вот эти две мобилизации, июньская и августовская, это были люди разных возрастов, с разным жизненным опытом, с разным социальным опытом уже жизни в Советском Союзе. И, в общем, в известной степени общество-то наше, конечно, было разъединено. И вот мне представляется, что в первые месяцы войны, вот до конца 41-го, начала 42-го года, шло вот это возревание единого народа. Единого народа, вот как у Тютчева. Пускай тяжелую судьбиной с тобой мы разделены, но все же мы народ единый, единой матери сыны. И вот в этой связи весьма примечательны слова Сталина. 30 сентября он встречался с представителем Соединенных Штатов Америки Авраамом Гарриманом. И он произносит такие слова. «Мы знаем, что люди не хотят сражаться за мировую революцию. Может быть, они будут сражаться за Россию». Вот Сталин сам осознает это. Почему, кстати, вот Первая мировая война, ведь она, что называется, не дотянула до Отечественной, потому что тогда, ну, нечего, собственно, было терять. Ну, такого вот масштаба угрозы потерять Отечество, независимость, страну, родину не было, ну, как сейчас. Первые мировые войны проходили не на российской территории. Конечно, конечно. И вот здесь этот фактор стал очень важным. И если говорить вообще о войне, то, естественно, там были и вот о Московской битве, и погодные условия, мы это еще раскроем подробнее, и проблемы там ошибок, но здесь было стремление объединиться. А что значит объединиться? Стать народом, а не классами, не винтиками. Кстати, немецкая пропаганда, она и была направлена на то, чтобы использовать эту классовую составляющую, попытаться вбросить вот эти тезисы о том, что приходит конец диктату или диктатуре большевиков. Вот это было, но это не сработало. Это не сработало. Я бы еще отметил, что наступление на Москву и стремление победить Советский Союз, окончить войну победой, было связано с тем, что потери немцев в 1941 году на Советском фронте были очень большие, и нужно было руководству Германии оправдать такое большое количество похоронок и такое большое количество коллег, которые появлялись в Германии. Кстати, они прекрасно знали, что гибель будет серьезной. Даже Блицкриг это да, но потери будут большие. Таких потерь они не ожидали. Потери были очень большие, и нужно было... Германское, немецкое общество, оно было более сплоченным вокруг власти, и, ну, понятно, более организованным, более дисциплинированным и законопослушным. Кстати, правительство Германии в то время тоже строило социализм, как и советского, только социализм на национальный манер. У вас тут крайне национал-социалистская партия, она хотя дословный перевод национал-социалистическая. Да, вот. И флаг-то у них был тоже красный, правда, но со свастикой, но тем не менее. Один из основных праздников – 1 мая. Праздник труда. Вот. Но речь шла о том, что в Германии существует единый немецкий народ. А вот эти огромные потери, да, ну, а население России в своей основе – это люди, ну, второго сорта, как минимум, и не дотягивают до немцев. Немцы – это немцы, а все остальные – это рангом ниже. Так вот, дело все в том, что сражения 41-го года показывали, что это совершенно не так. И что эти люди, советские люди, это и прекрасные солдаты, и люди стойкие, мужественные, легкой победы не будет. Потребуются огромные затраты сил, средств и человеческих жизней. Тут и вставал вопрос такой, а насколько все это оправдано? Вот эта война и вот эта вот политика, направленная на уничтожение этого государства, ну, с целью, чтобы создать на территории России жизненное пространство для немцев, переселить туда и крестьян, и создать новые центры промышленные, где немцы будут руководителями, господами и будут управлять этим обществом, обществом тех людей, которые вот останутся жить на этом пространстве. В ходе битвы за Москву немцы потеряли свыше 400 тысяч человек убитыми, 1300 танков, 2500 орудий, а также свыше 15 тысяч машин и много другой техники. В ходе контрнаступления противник был отброшен на 100-250 километров, были полностью освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, а также многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Постепенно в сознании немцев, ну, в 41-м году еще не так много и не так активно, но уже вызревали мысли, что эта политика, которую, эта военная политика, она обречена. Германия не может заплатить, не сможет заплатить такую цену за вот реализацию этой идеи. Причем вот к этой мысли, прежде всего, по воспоминаниям, потом по дневниковым записям, по письмам, к этой идее приходили те солдаты и офицеры, которые непосредственно вступали в контакт, в боевой контакт с советскими частями. Видели военнопленных, видели, как живут мирные жители, и, в общем-то, у них рождались большие сомнения в целесообразности, вот, и, главное, в преспективе. Эффективности этой политики. Но они были законопослушны, они верили своему руководству, своему фюреру, и они дисциплинированно выполняли все приказы, которые им отдавались. Но от них это требовало все больше и больше и физических, и моральных сил. И в ряде случаев, как это отмечали руководители, командиры, старшие офицеры и генералы, немецкие генералы, офицеры, они отмечали, что, прежде всего, эти моральные силы, они уже были на грани, или даже уже были надорваны. Дух германской армии даже в оборонительных боях под Москвой был здорово подорван. Ну, а когда началось контрнаступление, то, в общем-то, этот дух, он претерпел еще большую трансформацию. То есть, мы уже сказали, сроки были сорваны, а мощь ударов была ослаблена, морально истощились ресурсы. Возникла проблема единства руководства Германии и боевого духа и настроя армии. Хотя машина работала. И надо понимать, что все-таки пропаганда-то была направлена, что смотрите, мы вот от, как они называют, от Ленинграда, Москва, там, Киев, Крым, угу. Вот огромные территории отошли к Третьему Рейху. Смотрите, мы покорили уже всю Европу. Вот какая великая Германия. Это действовало. Это, конечно, действовало. И вот остался последний рывок. Да, они лукавили, они скрывали частично, как это всегда принято, во время боевых действий, размеры потерь. И конечно. Людских, и в технике. Остался вот рывок, сейчас будет гениальное решение принято, и все будет так, как задумывали. Но вот этого не происходит. Еще надо остановиться на других причинах, которые вызвали вот приостановку натиска. То есть он был очень серьезный, но тем не менее понимали, что ресурсы и заканчиваются, и удары уже были точечные. С юга и с севера фактически пытались клиньями охватить Москву, если вот так мы забегаем немножко вперед. Но это были все равно клиновидные удары, а по широкому фронту уже сил не хватало. Совершенно верно. Тут вопрос в том, какие удары целесообразнее? Это вот вопросы тактики, как они решались немцами, как они решались в советской армии. Потому что некоторые операции в тех условиях, они требовали как раз ударов, вот как считают военные историки, они требовали ударов на стыке соединений армий. И в ходе Московской битвы у нашей ставки Верховного Главнокомандования, у генералитета оттачивалась тактика совместных действий нескольких фронтов, больших соединений. Потому что на первых порах, конечно, вот после этого шока первых дней, после вот этого массированного от моря до моря удара, тактика должна была сформироваться. И вот возревала эта тактика. И в ходе Московской битвы она как раз оттачивалась. И вот если говорить о ноябре, например, 1941 года, ноябрьские события, то там уже можно сказать, что в определенной степени Ставка и сам Сталин, они стали, в общем, дозревать, может быть, до идеи о расширении полномочий командующих фронтами, армиями, то есть на местах. Потому что, конечно, проблема вот координации действий Верховного Главнокомандования и местных, так сказать, высших офицеров, она была достаточно проблемной. Потому что ведь в чем проблема, вот как опять-таки считают военные специалисты первого начального периода войны, вот первых нескольких месяцев, это проблемы разведки, это проблемы связи и, соответственно, адекватных действий, то есть адекватных приказов. Потому что можно отдать приказ и ждать его четкого исполнения. Но насколько он будет корректен, насколько он правилен, потому что очень быстро менялась ситуация. Приказы отдавались, но уже их принять было некому. Они были правильные, но абсолютно бессмысленные. Это было еще большим преступлением. Проблема связи, как считают военные историки, она во временном отношении несколько более длительная, чем проблема разведки. Потому что разведка очень быстро как-то нарастила потенциал, опыт и, в общем, так сказать, сведения, которые о противнике она добывала, они, так сказать, помогали решать конкретный исход операции. И были вот успехи. Во всяком случае, вот в ноябре 41-го года танковая бригада Катукова с 49 танками благодаря некоторому изменению тактики. Они просто вот эти наши старые легкие танки стали использовать в засаде и вести прицельный огонь. И это оказалось более эффективным, чем бросать во фронтальные бои, в лобовую атаку. И 113 танков тогда катуговцы уничтожили, имея 49. Аналогичные успехи были и у маршала Рокоссовского в его армии, когда он попытался ударить в стыки армии. Но другое дело, что, конечно, не всякая ситуация позволит, начав успешно какую-то военную операцию, завершить ее и завершить окружение. Это, кстати, именно нехватка ресурсов потом, это уже скажется, лежит в основе того, что разгром немцев под Москвой не был катастрофой для германской армии. То есть там нужно было уже дожимать, окружать и завершать окружение. Но сил уже не хватило. Хватило сил только на контрудар и отбросить от Москвы. А вот уничтожить крупные немецкие соединения сил не хватило. Это как раз вот от того, что резервы были ограничены. Я бы по-другому тут расставила акценты. Вот опять последние исследования именно военных историков. Они о чем говорят? Что, собственно, трагедия декабрьских событий, вот начало декабря, была в том, что, в общем, в начале-то, да, была парализована связь. И даже о том, что началось массированное наступление на Москву, к сожалению, узнали, ну, в общем, с опозданием и даже не от своей разведки. Вот. Потом, когда узнали, все там успели перестроиться. Но вот фон Бок говорил так, что иногда исход сражения решает последний батальон. И когда в декабре, вернее, к началу декабря, немцы решили, так сказать, все-таки вот реализоваться и еще одним массированным, вернее, завершить вот этот вот бросок на Москву и решить задачи Блицкрига, уже с опозданием, но все-таки решить, они ввели в действие вот в начале декабря свои последние резервы. Одну танковую, одну пехотную дивизию. И вот тут старая, как мир, истина. Войну выигрывает тот, у кого больше резервов. Вот все чудо, все, в общем-то, главное, один из главных факторов, мы не берем пока моральную сторону, героизм, стойкость, это, да, но я говорю пока вот о чисто таких технических вопросах. Советские армии в тылу Западного фронта имели больше резервов. Был создан резервный фронт? Да. А резервный фронт, он был раньше создан. Там Будённый, по-моему, даже принимал участие. Периодически. И Жуков им командовал. Вот. Но они вводят резервы. И вот это решило исход борьбы. Это резервы. Те, например, самые знаменитые сибирские дивизии, да, которые... С Дальнего Востока, да. Дивизии, к сожалению, одеты трагическая. Хорошо, да. А потом 7 октября выпал первый снег. Да, распутица сыграла свою роль, но сыграли свою роль и просчеты именно Верховного Главнокомандования немцев. Критическая масса, конечно, этих проблем, она вот нарастала как раз к концу октября, к началу ноября. Определенно, но опять это не главное было. Это не главное. Хотя, конечно, у них проблемы в армии среди бойцов немецких тоже были. И, конечно, вызревало вот это вот недоверие к высшему командованию. И что теперь будет? И как мы теперь? Мы тут застряли? Все? До конца? Вот, а мне несколько лет назад попались воспоминания одного военного, у меня учитель мой знакомый, у него отец был у Судоплатова в подразделении, он занимался военной разведкой, и как раз, кстати, там тоже проблемы были с реабилитацией в свое время, вот по фамилии Кокучая, он, Варлам Кокучая, он занимался формированием этих вот диверсионных групп и партизанских, снабжением партизанских отрядов непосредственно во время московского сражения. Кстати, это тоже один из факторов, сковывающих действия немецких войск, с которым они не сталкивались в Западной Европе. Это действия партизанских отрядов и вот то рассасывание окруженных частей, которые не попадали в плен, а уходили в леса и продолжали наносить ущерб огромной ценой. Это тоже все известно, конечно. Это фактически смертники, конечно, были. Вот. И там я прочитал вот короткие воспоминания, как он пришел к Сталину докладывать о ситуации. А что он пришел докладывать? Он бы выехал на фронт, и там взяли языка. Была уже позиционная борьба, выпал снег как раз. Угу. И тут, значит, была вылазка, взяли там двух немцев, он, значит, их допрашивал. И вот он Сталину докладывал. Немцы худые, значит, голодные, плохо одеты, боезапас ограничен. То есть, видно, и вот это он доложил, они его выслушали и сказали, вы свободны. И он ушел, но видно было, что этого доклада очень ждали. Ждали потом Жуков, эта знаменитая фраза «немец выдыхается». Вот это популярная такая известная фраза из фильма. Фильм она там кочует из книги в книгу, но тем не менее, это правда. И вот нужно было найти этот момент. Опять-таки, не было разведки. Как раз вот к ноябрю, к декабрю, ну, к ноябрю в большей степени, вот это, упомянули об этом, что разведка начала работать. Работать, и да. Вот эти стыки, они хоть было понятно, где этот стык находится, ведь практически ничего не известно. Вот там немцы, здесь наши, и все, ничего больше не было. И вот эта огромная работа, которая была проведена, а сейчас это книги уже вышли об этом, в октябре, в сентябре 41 года по формированию диверсантов, разведчиков, просто группами, сотнями забрасывали, 80% были потери, но тем не менее данные поступали. Поступали. Я бы еще отметил, что к концу 41-го года, ну, в 42-м году тоже, и дальше, проходил страх, который вызвали политические репрессии 30-х годов, 40-го года, начало 41-го года. Люди становились военные, прежде всего, и не только, более инициативными. И становилось понятным, что для того, чтобы выиграть войну, нужна военная инициатива всех, от солдата до маршала. Вот тогда будет победа. Потому что многие поражения 41-го года, они были вызваны тем, что следовали довоенным установкам, довоенным уставным правилам, которые уже не годились в это время. И это все мешало правильно организовать оборону, и наладить взаимодействие войск и так далее. Постепенно инициатива все больше переходила от старших командиров к средним и младшим командирам и к рядовым бойцам. И им больше доверяли, и они могли действовать, ну, еще не всегда, но могли действовать в зависимости от военной обстановки. Это тоже сыграло большую роль в победе. Ну, а что касается основной массы населения Советского Союза, по крайней мере, западной его части, то здесь нужно сказать о том, что люди все больше понимали, что политика оккупантов и их идеологические призывы, они не альтернатива сталинскому режиму. Победа оккупантов – это смерть, это гибель и для живущих людей, и для потомков, для детей и так далее. Это не альтернатива. Оккупантов надо победить, и победить любой ценой. Перелом, то, к чему приходят современные исследователи, он пришелся на 42-й год, но в 41-м году, конечно, это изменения вызревало. Начались. Связаны они были и с победами советских вооруженных сил, связаны они были и с той политикой, которую проводили оккупанты, и связаны они были с теми изменениями, которые претерпела политика советских властей, которые, ну пусть не во всем, но тем не менее в большей степени стали учитывать интересы общества, потому что в данном случае интересы властей, интересы общества, они во многом стали совпадать. Оккупантов надо разбить, нужно победить, и для этого надо приложить все силы. Половинчатых решений здесь нет. Все силы нужно отдать победе. И вот под Москвой, это в московском сражении, это проявилось, это уже проявилось и очень и очень значительно. Массовым стала запись в народное ополчение. Москва, по тем данным, которые имеются, дала 160 тысяч ополченцев. Это были смертники. Воевали они неумело, но мужественно, и свою задачу они, конечно, выполнили. Они задержали продвижение хорошо организованных, дисциплинированных, хорошо подготовленных немецких частей и своими жизнями дали возможность подготовиться, подойти резервам и подготовиться к отражению. В ополчение шли, ну, подавляющее большинство добровольно. Это добровольно. Добровольно. Конечно. Ну, были и комсомольские призывы, понятно, что они носили... Комсомольские полки, да, добровольно, в Москве, принудительного, но в порядке. Но основная масса шла добровольно. И гибли абсолютно осознанно. Многие из них понимали, что они не вернутся. Вот это, ну, вот этот призыв, вот это вот понимание о необходимости самопожертвования, Московская битва, вот такие примеры дает все больше и больше. Это уже очень важный показатель. Общество, ну пусть не все, но в значительной степени, готово отдать все, что имеет, ради победы. Когда был отменен институт комиссарства? Позже, конечно, был. В 18-м году он был введен, в год гражданской войны, ну, потом в 20-е годы не было. В 37-38-м он был введен, в 38-м, то есть накануне Великой Отечественной войны, он был отменен, а затем он был введен летом в июле 41-го года. Вот вы здесь вспомнили Судоплатова. Я в этой связи хочу вот о чем сказать, что в дни битвы, вот недели, вот эти месяцы битвы под Москвой, и особенно когда уже враг подошел очень близко к столице, вот после октябрьской катастрофы, начала октября, вот этих котлов под Вязьмой, Ржевом, там произошло изменение в самой структуре работы нашей, так сказать, наших управленческих кадров по организации отпора врагу силами как раз вот партизанских и диверсионных соединений. Ведь, понимаете, дело в том, что в 20-е и 30-е годы эти вопросы очень серьезно прорабатывались. И были созданы и небольшие, и достаточно большие по численности партизанские группы. Были созданы тайники с оружием, с одеждой, с питанием. Когда вырабатывалась, собственно, вот доктрина ведения войны. Но в конце 30-х годов это было расформировано. И вот накануне уже решающих боев за Москву, по последним рассекреченным документам, вот изданы как раз документы из архивов ФСБ, называется «Лубянка в дни битвы за Москву», там есть как раз документы о создании специальных структур в НКВД, которые занимались вот защитой Москвы. И возглавил в конечном итоге вот это 4-е управление Павел Судоплатов. И тогда стали готовить действительно, вот на организованную такую основу было поставлено, потому что 18 июля 1941 года было принято партийное решение об организации борьбы в тылу германских войск. Но там четко, кстати, все было прописано, что вторые секретари райкомов, горкомов, партии, они переходят на подпольное положение, что они организуют. Но, понимаете, в практике, конечно, вот в том кровавом месиве первых месяцев войны это не то, что не всегда работало, а очень часто не работало. И поэтому, конечно, шок-то был очень большой, эффективности было немного. Но это не партийная работа, это должны профессионалы заниматься, конечно. Это я только один срез даю. Даю один срез, потому что там были военные организации, но в основном это было политическое решение в основе своей. Другое дело, как оно реализовывалось. Реализовывалось оно, конечно, всеми силами и военными, и спецподразделений. Да. Но Но фактически, вот, да, еще один интересный момент. Вот эта диверсантомания, некоторые исследователи отмечают, что она была достаточно серьезным моментом вот в первые дни начавшейся войны. Потому что трудно было, да, были диверсанты, которых забрасывали. Вот, и даже есть сейчас попытки подсчитать приблизительно сколько. Другое дело, что эти цифры не всегда обнародуются. В советское время были такие исследования, я знаю, но это были закрытые защиты, это были закрытые работы. Вот, как работала эта система и со стороны Германии, и с нашей стороны. Но в дни битвы под Москвой вот эти диверсионные группы стали создаваться. И это происходило в контексте защиты Москвы. И в Измайловском парке был заложен тайник, которым могли бы воспользоваться группы, которые работали против немцев в их тылу. И вот, кстати, как раз в решающие дни битвы под Москвой очень часто пополняли резервы те, кто выходил из окружения. И они же, кстати, вот есть такие данные, они забирали с собой ту технику, которая в более ранних боях, там, по той же Вязьмой, например, она была брошена. И это составляло, ну, в общем, ощутимый такой вклад в создание резервов для тех дивизий, которые наступали под Москвой. Использовалось все. Использовалось все. И, конечно, в известной степени власть, начиная это понимать необходимость расширения полномочий генералитета, офицерского состава, но при том мы не должны забывать и о жесткости. Да, Москва, можно сказать, что это начало звездного часа нашего верховного главнокомандующего, когда он начал становиться лидером нации. Но от этого он отходил с большим трудом. И если мы возьмем документы, которые сталинские выступления, где он объясняет наши неудачи первых месяцев войны, в том числе под Москвой, то мы увидим, что сначала он это объясняет внезапностью удара 3 июля, затем он объясняет бездарностью генералов, а в августе 41 года был принят известный приказ о расстреле дезертиров и тех, кто не воспользовался в должной мере своими полномочиями генералитет. И ведь 24 генерала было репрессировано до конца 41 года из общего числа 70 с лишним, там около 80 человек высшего генеральского состава, которые погибли и умерли на полях сражений. Поэтому, конечно, жесткие меры были. И последнее, чем это объясняет, вот уже 6 ноября 41 года в речи накануне парада, он говорит... На станции метро Маяковская. Да, он говорит, что... то, в общем, надо определенную значительную долю вины возложить на наших союзников, которые никак не открывают второй фронт. А в дни решающих боев за Москву он несколько раз обращался к Черчиллю, к руководству Соединенных Штатов Америки, с тем, чтобы открыть второй фронт. Понимаете, но мне представляется, что он здесь поступал как политик. Он поступал как политик. Военные историки считают, что у Англии, например, и не было бы возможности военной открыть второй фронт, потому что в том стремительном изменении военной обстановки, которое мы констатируем вот в дни битвы за Москву, нужно было время для того, чтобы перебросить войска. Нужно было подготовить, куда их затем дислоцировать. Нужно было время на саму переброску, на подготовку. И ведь трагедия многих наших сражений под Москвой, уже наших советских сражений под Москвой, в том, что шли в бой призывники или те, кто был призван раньше, но не имели военной выучки. Или в лучшем случае краткосрочные курсы. Поэтому ребята гибли, и поэтому они отдавали только то, что у них было, а была у них только жизнь. Вот этот эпизод в последнем фильме Михалкова, где курсантов перемалывают, да, он очень реалистичен. Вот, у меня с этим эпизодом связаны некоторые личные воспоминания. Я смотрел его вот с Михалковым в компании с известным югославским сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Угу. У нее уже начало впечатлить, но у нас там было всего 5 человек. Она посмотрела, она плакала. Она потому что пережила часть войны. И она говорила, я не могу смотреть, давайте прервемся, там, остановите, там пленка шла. Вот настолько сильное воздействие на людей, которые имеют отношение к войне, глазами западного человека. Мы можем себе это представить, мы знаем об этом, но когда это смотришь на большом экране, это так тяжело и натуралистично, а точнее реально, а может быть еще не совсем реально, а в жизни еще страшнее это все, то это хоть какое-то имеет, хоть какое-то представление можем иметь о той страшной, страшной трагедии. Вот такие слова, как героизм, массовый героизм советских войск, коренной перелом, всемирное историческое значение, они уже вроде как заштампованы, но когда ты сталкиваешься с реальными документами, когда ты видишь, какой реальной ценой это, все это оплачено, и вот этот весь контекст, с одной стороны, паника в Москве почти была, они не допустили, конечно, но она была. Бегство вот этих чиновников, партийных руководителей, её, которые барахло свое тащили, ее пресекли, да, жестко, да, достаточно пресекли. Угу. Вот, и те жесткие меры, которые проводились, вот та же самая Зоя Космодемьянская, это вся достаточно такая тяжелая история, ведь она чем занималась? Они уничтожали зимние, они уничтожали дома, чтобы немцы негде было тут просто согреться. А у оккупантов были определенные установки на этот счет. Как бороться? Да, это ведь тоже было. За счет, кстати, самих же жителей. Да, и было, фактически тактика выжженной земли была, да, провозглашена. Об этом тоже нельзя забывать, то война была жесточайшая, фактически на уничтожение. Зоя Космодемьянская, советская партизанка, в октябре 1941 года, будучи ученицей 10 класса, добровольцем ушла в партизанский отряд. У деревни Обухово, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцев-партизан она перешла через линию фронта на занятую немецкими оккупантами территорию с целью поджога домов, в которых остановились немецкие солдаты. В конце ноября 1941-го в деревне Петрищево Верейского района Московской области при выполнении боевого задания она была схвачена фашистами. Несмотря на чудовищные пытки и издевательства, она не выдала товарищей и не открыла своего настоящего имени, назвавшись Таней. 29 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская была казнена. С моей точки зрения, вот как точки зрения историка, хорошее дело затеяли те, кто собирает воспоминания о войне. Молодые ребята поздновато снимают. Правда. Ну, поздновато, да. Вот вы знаете, в 2010 году на слете ветеранов войны в Сталинграде прозвучала идея создания Международного совета ветеранов. Потому что уходят люди, их же осталось-то всего ничего. 60 с небольшим человек осталось по всей России участников парада 7 ноября. В Москве единицы. Я работал, когда с ветеранами. Это самое тяжелое занятие для репортера — готовить вот подобные материалы. Во-первых, люди начинают нервничать. Вот мой приятель Алексей Денисов делал годовщине Победы. Фильм там был опрошен около 120 человек, фронтовиков. Там речь шла о фронтовиках. Ведь мы часто путаем ветеран и фронтовик. Это разные вещи. Человек, прошедший фронт, это их остались, ну, просто единицы. Я спросил Леша, а почему у тебя такой серый фон? Они сидят на каком-то сером фоне. Потому что 80% интервью были записаны в домах ветеранов, в госпиталях, в домах престарелых, где за ними, слава богу, уход хоть какой-то налажен. То есть фронтовиков очень мало осталось. И, ну, я, можно даже об этом сейчас сказать, что часть того, о чем они говорили и как они говорили, даже сегодня показывать страшно. А это снято 2 года назад. Всего лишь 2 года назад, они еще живы. Еще один страшный пример. Вы, конечно, помните, вот я могу позволить себе такую мысль, что коллега, да, на самом деле, конечно, он в другом измерении находится, и творческом, и качественном. Это Сергей Сергеевич Смирнов, его знаменитый альманах «Подвиг». Мало кто знает, что 6 редакторов ежедневно обрабатывали сотни писем, которые шли в его адрес. И вот тот архив, в который эти письма переданы, это и есть те воспоминания. Они описывали, он просил, вы пишите. Этот архив до сих пор не разобран на улице Адмирала Макарова. Ну, как его знают, что он есть, что но он вот есть, так, чтобы, да, его обрабатывать. Нет, это стеллажи уже отобранных писем, в которых хранятся документы. Людей уже этих нет, но документы остались. не разобран огромный архив Вермахта, он на немецком языке. Вы представляете, что там может еще быть? То есть на самом деле материала масса. Ну, то ли не было там партийного государственного заказа, то ли еще что-то. Теперь говорят, что денег нет. Вот. Но, тем не менее, это очень важно. И наша передача сегодня, собственно, этому и посвящена. Мы все равно не сможем с вами охватить огромный массив вот этих данных, осмыслить их, какое-то дать новое знание нашим зрителям. Часть, конечно, мы будем стараться. Это огромная тема. И вот те слова, о которых мы уже говорили, всемирное историческое значение, моральный перелом, огромный ущерб, который был нанесен. Это, кстати, весь мир, обрати внимание. Это, кстати, немцы так оценивали. Блюментрит писал, да-да, что под Москвой наступил перелом. Перелом с точки зрения концепции деятельности военной немецкого верховного главнокомандования, самой войны на Востоке и у советской армии, и у советского народа. Я, кстати, вот не помните, когда Труман свою речь произнес, что якобы пусть убивают друг друга, когда это, в какое время было, не помните? Если будут побеждать немцы, мы будем помогать русским. Если будут побеждать русские, мы будем помогать немцам, и пусть они как можно больше убивают друг друга. Здесь историки ставили точку. На самом деле там запятая стоит. Но симпатии американского народа будут всегда на стороне Советской России, сказал Труман, который нас не очень не любил, но тем не менее он сказал. Так понимаете, политика политикой, а выживание выживанием. И они прекрасно понимали, что если что-то случится с Советским Союзом, в смысле этой войны, то они останутся один на один с такой махиной, как Германия, которая заняла огромные, ну, заняла, я беру в кавычки, естественно, которая стремилась занять огромные площади на Востоке, оккупировать ведь до Урала планировали, между Волгой и Уралом все засеять концлагерями, геноцид целых народов и часть промышленности, там даже ведь количество дивизий, которые должны были, моторизованных, было просчитано, которые должны были уничтожать промышленный потенциал Советского Союза в случае успеха Блицкрига. Конечно, и Англия это понимала, и Соединенные Штаты Америки понимали, какая угроза перед ними стояла. И есть жизнь, а есть политика. Ставка была сделана на цели борьбы, борьбу за Отечество. Мы перестали быть земшарной республикой. И, кстати, с 10 декабря все военные газеты сняли вот этот лозунг. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. За нашу советскую родину, да. Да. И вот она, идея объединения. Мы народ единый, единой матери сыны. И на месте классов, винтиков, идеи земшарной республики, СССР как коммунистической державы без предыдущей истории, возникло Отечество, поэтому и предки наши возникли, имена их были произнесены, и награды были их именами названы. То есть становились единым народом, единым народом. Эта битва, эта битва наглядно показала, при всех тех недостатках, которые были допущены в обороне и в наступлении, что будущие победы все-таки за советскими войсками, за советским народом. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что на этот час мы и наши зрители провели в этой студии не зря. И вечная память всем участникам Московской битвы. И погибшим, и выжившим, всем тем, кто внес вклад в эту победу. Уважаемые зрители, наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю. Обязательно продолжим наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.